«Я, мне жаль», – просипел он, подходя к Малаки. «Капитан отправил меня, а сам он приказал», – сбивчиво поведал он. Малаки не выдержал. «Да знаю я», – оператор вытер слезы рукавом. «Если бы я мог», – дрогнувшим голосом продолжил Смит, – «я бы». «Заткнись, пожалуйста, заткнись», – покачал головой Малаки. После нескольких минут оператор успокоился. «Прости, Бейн», – сказал он, – «ты не виноват, просто, я, понимаю», – Смит положил руку на плечо оператора. «Там какая-то чертовщина начала твориться», – шептал Малаки. «Код матрицы будто сошел с ума, я никогда такого не видел, если бы я только знал». «Какая ирония», – думал Смит, – «если бы Малаки знал, что сейчас изливает душу убийца его капитана, интересно, какая у него была бы реакция». Смит едва подавил желание ухмыльнуться. План проникновения удался. Он прилетел в Зион, хоть он и по-прежнему на корабле. Если раньше Малаки сдерживала армада машин позади, то теперь в относительной безопасности он дал волю эмоциям. Избился командника и расплакался как маленькая девочка. Вот уж не думал, что оператор Кадуциуса столь сентиментальный, мысленно хмыкнул Смит. Главное, пока все идет по плану. Первый пункт выполнен. Теперь пришел черед второго этапа. Его цель, вернее, цели. Избранная наглая программа, которая ранее проникла в разум непробужденного, а сейчас прикидывается человеком. Нужно избавиться от них. Они могут представлять угрозу. Вот только если в момент покушения его схватит. Смит на минуту прикрыл глаза. Да нет, даже если его схватит, ничего не изменится. Никто в здравом уме просто не додумается, что в тело пробужденного может вселиться программа из матрицы. Хотя, к этому может прийти этот странный мистер Эриксон. Определенно, он представляет большую угрозу, а значит, от него нужно избавиться первым. К моему удивлению, оформили меня довольно быстро. Управились за каких-то 3-4 часа. Вот что значит, быть подчиненным любовнице командира Лока. Или она его девушка. Впрочем, мне нет до этого никакого дела. Главное, смог оперативно получить личные документы и место жительства. Хотя место жительства – это слишком громкое именование для комнатушки 6 на 10 ярдов. Провел меня в мои скромные апартаменты призрак. Кстати, его комната располагалась на том же уровне, что и моя, буквально через одно пустующее помещение. «Отдыхай», – сказал призрак, – «силы нам понадобятся. Если нужна помощь, обращайся в любое время». «Прям уж таки в любое», – скептически вздернул я бровь. «Ну», – пожал он плечами, – «по крайней мере, когда я буду свободен, помогу чем смогу. Слушай, призрак, касательно этого, я сделал вид, что замялся. Говори». «Да, мне бы не помешала помощь. Нужно достать некоторую информацию с центральной базы данных. Но так как я человек здесь новый, что требуется? У меня есть знакомый архивариус, бывший оператор, так что достану все, что пожелаешь». Я мысленно потер руки. «Все, что пожелаешь, говоришь, запишешь или запомнишь, я не жалуюсь на память». «Хорошо, тогда запоминай. Вера облегчает жизнь, особенно религиозная вера. Простому люду привычнее верить в гипотетическое божество, что исполнит их истовые желания, и уповать на его милость. Устраивать религиозные празднества, приносить подношения или даже жертвоприношения, все это настраивает на некий лад, который впоследствии помогает свыкнуться с мыслью, что человек смертен. Также это помогает сильным мира сего контролировать массы, но об этом можно рассуждать и спорить до тех пор, пока кости фестралов не осыпятся прахом. Я никогда не веровал в высшие силы и богов. Учитывая наличие магических способностей, а также разумение простого факта, что все божества, описанные в священных писаниях, всего лишь маги, такие же как и я, мне, помнится, в первое время после ознакомления с документами из архивов, необходимо было приложить недюжинные усилия, дабы привыкнуть, что окружение празднует, ну, к примеру, тоже Рождество. Это очень странно. И я говорю не о маглах, а о представителях магического сообщества. Почему празднуют именно рождение этого мага? Почему не праздновать рождение Мерлина, или Годрика Гриффиндора, или других из Хогвартской четверки основателей? Традиции? Пожалуй. Хотя я бы назвал это рудиментом. К чему это я веду мой внутренний монолог касательно верования и религии? О, все просто. Одна из традиций Зиона – вечерняя молитва, что произносится одним из членов совета. Сегодня очередь седовласого мужчины в годах, некого Хаммана, который дожидался, когда люд займет места и настанет время священной формальности. Народ тем временем собирался, заходя через массивную арку, освещенную уличными фонарями на высоких железных столбах. Я уже занял место неподалеку от Необе, опершись о прохладную гранитную стену на верхнем ярусе, этаж для командного состава и подчиненных. Я договорился, данные сбросит на диски, ты получишь их ближе к полуночи. Спасибо, призрак. Я повернулся к только что вернувшемуся сокоманднику и с благодарностью кивнул. В это же время к Необе подошел высокий мужчина-мулат с короткой стрижкой, и они отошли на пару слов. Мужчина что-то шептал ей на ухо. «Кто это?» «Командир Лок», — прояснил ситуацию призрак. На лице капитана ни малейшего намека на теплые чувства. «Нельзя сказать, что я могу разобрать ее эмоциональный фон по вечно холодному выражению. Однако, помнится, Спаркс что-то говорил о том, будто капитан не любит своего избранника. Что-то она не особо рада появлению своего бойфренда», — озвучил мысли я. «Селяви», — хмуро произнес он, исподволь бросая взгляды на Тринити, что держала за руку Ня. «Кстати, по поводу избранного, наш капитан уже должна была передать ему диск с посланием от прорицательницы. Надеюсь, у парня получится с ней встретиться», — заметил, как в глазах призрака мелькнула тоска. Он отвернул взор от парочки и уставился в никуда. «Забудь о ней», — говорю я. «Не могу», — качнул головой призрак. «Хм, мой тебе совет, парень, не живи прошлым, заведи подружку». Он скептически хмыкнул. «Да брось, на одной девушке свет клином не сошелся. Кстати, призрак, а у вас тут есть что-то вроде квартала красных фонарей? Может, тебе следует сходить туда, развеяться, снять стресс?» Я хлопнул его по плечу, стараясь приободрить. «Хандра на почве неразделенной любви, довольно мерзкое чувство. Я знаю, о чем говорю. Я читал об этом в книжках Локхарта и могу представить, каково парню. Однако сам ничего подобного никогда не испытывал, наверное, просто был слишком занят, чтобы обращать внимание. Хоть я и твердил о силе любви, но в том-то и дело, что односторонняя любовь, лишь иллюзия, самогипноз, в который человек погружает себя сам даже без помощи империя, и последствия от этого порой далеко не самые радужные. Отвлечешься, полегчает». Призрак бледно улыбнулся. «Это лишнее. Как и святой Августин, я служу высшей цели». «Да, и что за цель?» «Онанизм», — лаконично пояснил призрак. «Хм, я демонстративно задумался. Заметил одну закономерность. Среди святых довольно много слепых. Что поделать?» — пожал плечами он. «Целибат — это ручная работа». Мерный гул толпы стих. На помост вышел советник Хамман. Пробил гонг, возвещающий о начале молитвы. «Мне это было глубоко неинтересно, потому я просто прикрыл глаза и, сложив руки на груди, погрузился в медитацию, отрешившись от реальности. Однако не прошло и нескольких минут, как мою медитацию прервал легкий тычок в бок. Я нехотя раскрыл глаза и с недоумением посмотрел на призрака. Он молча кивнул на помост. За советником Хамманом стоял Морфеус. Старик, видимо, готовился закончить свою речь. «Вспомним героев ушедших и поблагодарим возвратившихся. Тех, кто стоит сейчас рядом с нами. Но закончить эту молитву я попрошу другого человека. Мы не слышали его очень давно. А вот я уверен, что именно он знает, что сказать». Слово Морфеусу. Толпа возбужденно загомонила. Очевидно, капитан Навуходоносора, не последняя фигура в Зионе, раз его так встречают. Морфеус сменил советника и обвел зал твердым взглядом. «Зион, слушай меня». Он повелительно вскинул руки, заставив толпу моментально стихнуть. Настала мертвенная тишина. Тревожные слухи оказались страшной правдой. Машины собрали армию, и в эти минуты она подходит к нашему дому. Люд зашептался. Многие отнеслись к вступительной речи Морфеуса скептически. «Верьте моим словам», — продолжил декламировать Морфеус, его голос разносился подобно раскатам грома. «Даже никакого соноруса не нужно, чтобы толпа внемлила каждому слову оратора. Акустика здесь будто бы специально создана для подобных мероприятий. Нас ждут дьявольски суровые времена. Но, чтобы выдержать тяжкие испытания, мы, прежде всего, должны убить в себе страх. Я стою здесь перед вами, лишенный всякого страха. Вера, меня поддерживает моя вера, не только. Я ничего не боюсь, прежде всего, потому что помню. Но помню не о том, что нам с вами предстоит пройти, а вспоминаю путь, который нами пройден. Я помню, что вот уже 100 лет мы под угрозой вторжения машин. Я помню, что все эти 100 лет они посылают свои армии, чтобы уничтожить нас. И на протяжении этих 100 лет войны я помню о самом главном. Он взял драматическую паузу, чтобы настроить людей на нужный лад. Мы еще живы. Толпа одобрительно закричала и зааплодировала. Оратор тем временем продолжил. И сегодня настал час выступить против их армии. И пусть сегодня содрогнутся стены этой пещеры. И пусть сегодня всколыхнется земля и дома из стали и камня. Пусть нас будет слышно от раскаленного до красна ядра до черных небес. Настал час напомнить им о том, что мы, жители Зиона, и мы их не боимся. Он сжал кулаки и вскинул руки в победном жесте. Толпа вновь взорвалась шумными овациями. От нее так и несло эманациями одобрения и восторга одним из лидеров сопротивления. Уши едва не заложило от гомона и криков, тем более в помещениях искусственных пещер, дающих специфическую реверберацию. Но я не разделял радость толпы. Морфеус – удивительный оратор. Его авторитет среди жителей Зиона огромен. Но этого мало, чтобы успокоить меня. А судя по взглядам командира Лака и других представителей высших эшелонов власти в Зионе, не только на меня не подействовала речь капитана Навуходоносора, даже если он сам верит в сказанное. Почему он не уточнил, насколько все плачевно? Почему не было информации касательно того, что на город надвигается 250 000 армия машин, и что она будет здесь немногим более чем через 2 суток? Потому что он не хочет паники, как и совет. Под гул одобрения Морфеус вышел с помоста, поднявшись на верхний ярус. Мужчину встретила Необи и улыбнулась. Они о чем-то начали беседовать, но в их разговор влез Лок, и Морфеус, смерив командира насмешливым взглядом, ушел прочь. А через пару мгновений началось празднество. Шум барабанов и прочих примитивных ударных инструментов наполнил пещеры. Люди пустились в пляс. Огни факелов освещали движущиеся в такт незамысловатому ритму тела жителей Зиона. Уверен, после празднества не пройдет и нескольких часов, как весть разнесется по всему городу. Весть, что на город движется опасность, но Зион выстоит, ведь он стоял до этого 100 лет. Доверчивое стадо, непроизвольно прошептали мои губы. Однако я одернул себя. Лучше люди будут верить в лучшие, чем поднимут панику. Наверное, именно этого и добивалось командование и совет, чтобы люди почувствовали себя в относительной безопасности, даже если их надежда обречена. Тринити увела Неа за руку. Да и в целом советники с капитанами начали расходиться, оставляя простой люд наедине с подобием музыки. «Ладно, я пойду», — сказал призрак. «Я занесу тебе диски в комнату, потом покажу, где можно их загрузить». «Спасибо, призрак», — кивнул я. Сокомандник ушел. Я думал о сложившейся ситуации, о том, чем я со своим скудным запасом возможностей могу помочь Зиону и что противопоставить машинам. Мое личное участие в прямом столкновении в Зионе — не вариант. Столь бесславно умирать я не хочу. Но, думаю, как такового выбора у меня не будет. Я не имею подробной информации касательно вооружения города, а также боевых машин. Поэтому помимо данных о языке матрицы, при помощи которого зашифрована информация, добытая из головы Смита, я заказал призраку еще и диски с данными о системе безопасности, всевозможном оружии массового поражения, в том числе и ядерных бомбах. Также запросил список ими и других орудий, что имеются в распоряжении Зиона. Информация, мягко говоря, не общедоступная. Но и у меня сокомандники далеко не рядовые новички, а вполне уважаемые люди с нужными связями. А так как я спасал их неоднократно, то и позволил себе слегка обнаглеть и затребовать секретную информацию. Ах, да, информацию о центральном генераторе я тоже попросил. Ведь если дело будет совсем швах, то подорвать город, дабы забрать с собой 100 000 стражей, не самая плохая идея. Хотя мне бы не хотелось доводить до фатализма. Тем более, что аппарацию в реальном мире я пока что не практиковал, да и нет у меня знакомых точек выхода. Сомневаюсь, что у меня вообще получится трансгрессия с текущим резервом, но это лирика. Вдруг я смутно почувствовал что-то неприятное на периферии сознания, чью-то сильную эмоцию предвкушения и радости, но радости недоброй. Эта эмоция была направлена прямиком на меня. Легилименция дает пассивное умение сканировать эмоции окружающих, но она здесь действует настолько слабо, что я уже и забыл об этой ее особенности. А тут вдруг, такое забытое ощущение, причем без зрительного контакта. Никогда не чувствовал ничего подобного в этом мире. Даже от своих сокомандников я не чувствовал такого сильного проявления эмоций. Я осмотрелся и поймал возбужденный взгляд мужчины с короткой бородкой, чье лицо мне показалось смутно знакомым. Однако могу сказать наверняка, что я его раньше никогда не встречал. Он едва заметно осклабился и кивнул мне. «Командир, Позвольте представить моего подчиненного, Феникса. От разглядывания незнакомца меня отвлекла Необе, подойдя со своим бойфрендом. На людях они вообще не проявляли каких-то привязанностей. «Приветствую, командир Лок», — кивнул я. «Здесь довольно шумно», — сказал Мулат. На вид он выглядел словно напыщенный индюк. От гордости, казалось, его сейчас раздует. Или это моя фантазия разыгралась? Я бы не прочь познакомиться с талантливым одаренным. Но тут неподходящая обстановка. Я скосил было взгляд на странного мужчину, от которого ранее почувствовал исходящие эмоции, но его уже нигде не было видно. «Почту за честь, командир», — ответил я, — «но я здесь человек новый, потому заранее прошу прощения, если нарушу какое-то негласное правило приличия». Мы вышли через каменный проход наверху, а меня начинало одолевать нехорошие предчувствия, но причину резко изменившегося настроения этим вечером я понять так и не смог. Глава 26. Примечание к части. Видите ошибки, отмечайте в ПБ. Спасибо. В скором времени мы вошли в переговорную. Просторная комната, скромно обставленная дрянной мебелью. Голые охренные стены, на одной из них прибита полка с дисками. Чуть поодаль стоит кресло подключения с небольшим компьютером. Мы с Лаком расположились за металлическим столиком. Один из его подчиненных принес по алюминиевой кружке с чаем и оставил нас одних. Необе же разместилась за спиной парня на диванчике. От напитка она отказалась. «Наслышан о том, что вы можете делать в матрице», — сухо произнес Лок, размешивая сахар. Я бросил неприязненный взгляд в сторону Необе. «Капитан ведь обещала, что не будет распространяться о моих способностях. Вот и доверяй людям после этого». Девушка в ответ едва заметно качнула головой. «Капитан Гнозиса рассказывала о вас», — пояснил главнокомандующий, не заметив наших переглядываний с Необе. «Да, точно, мой промах. Я ведь не брал с них обещаний держать язык за зубами. Тогда в одиночку мне пришлось разобраться с двумя отрядами СВАТ. Также на глазах капитана Айс я исцелил парнишку от смертельного ранения. Однако, слава идет впереди меня. Надеюсь, только хорошие», — улыбнулся я, поддерживая разговор. «Будьте уверены», — кивнул он, пригубив чай. «Как вы относитесь к пророчеству?» — резко сменил тему он. «Простите, не понял я. Вы верите в избранного, мессию, что сможет спасти Зион и закончить войну машин?» Замявшись, я бросил взгляд на Необе. Однако по ее лицу нельзя было ничего прочесть. «Знаете, командир», — осторожно сказал я, — «мне не совсем понятно, к чему вы. Вам и не нужно понимать», — довольно грубо перебил меня он. «Командир», — с нажимом осадила его Необе. Губы Лака сжались в тонкую линию. «Мне просто любопытно мнение того, кто, по словам очевидцев, больше подходит под описание этого самого избранного. Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы. О самом пророчестве я слышал лишь краем уха от своего капитана», — спрятал я взгляд в чашку. «Кстати, чай довольно неплох, лучше, чем та бурда, которую мы пили на Логосе или на Вуходоносоре». И, нетерпеливо спросил командир, «думаю, Зиону нужно готовиться к вторжению, а не слушать детский лепет Морфеуса об избранном», — хмыкнул я. Лок не сдержал самодовольной ухмылки, а Необе, что сидела на кровати, нахмурилась. «Ну, я всего лишь ответил так, как хотел Лок, не более. Судя по его реакции, сказанное мной пришлось ему по нраву. Рад, что вы разделяете мое мнение. Жаль, что не все придерживаются этой точки зрения», — сказал он, слегка повернувшись к девушке. Она отвела взгляд и сложила руки на груди. «Один человек не в силах ничего изменить, командир», — продолжил мысль я. «Нужно сплотиться, чтобы выступить против угрозы единым фронтом. Даже если капитан Навуходоносора каким-то чудом окажется прав». На этих словах улыбка сошла с губ мужчины. «Впрочем, думаю, вы сами понимаете. На избранного надейся, а сам не плашай». «Я-то это понимаю. Я другого не могу понять. К чему вы ведете?» «К тому, что готовиться к вторжению нужно уже сейчас, но почему-то я этих приготовлений не вижу». «Если вы их не видите, это не значит, что их нет», — строго заявил он. «Да, тогда почему больше тысячи жителей остались танцевать в храме, гражданские? Это должно отвлечь массы, дабы не посеять панику. Новости разнесутся, и это позволит сохранить спокойствие в наших рядах». «Чудно», — кивнул я. «Тогда разрешите поинтересоваться, сколько кораблей Зион может выставить в решающей битве?» Попробовал я выведать часть сведений, которые должен принести призрак. «Сколько человек являются военными и могут управляться с оружием или боевыми роботами? Сколько постов вы выставили наверху? Сколько ими есть у Зиона?» «Сколько?» «Довольно», — хлопнул по столу Лок. «Вы забываете, перед кем находитесь. Прошу прощения, командир», — демонстративно стушевался я. «Как я уже говорил, я человек новый, потому некоторые правила, касающиеся субординации, мне неведомы». Уголок губы Необи слегка дрогнул, но она тут же вернула лицу маску холодной стервы капитана. Повисла неловкая пауза. Я осторожно спросил: «МММ, так вы не ответите на вопросы, Господи Иисусе?» Закатил глаза Лок. «Необи, где ты его нашла?» Перешел на неформальный тон общения он. «Там, где нашла, уже нет», — отозвалась капитан, закинув ногу за ногу. «Послушай меня, Феникс», — сказал Лок, массируя переносицу. Сейчас он уже не выглядел как напыщенный индюк. Скорлупа главнокомандующего треснула, и наружу показался обычный мужик, уставший от груза ответственности и желающий, чтобы все проблемы решились сами собой. «Ты вроде парень смышленный, должен понимать, что против армии из сотен тысяч машин нам поможет лишь чудо. Все настолько ужасно», — помрачнел я, — «хуже некуда. Эта информация не для широкого круга лиц, однако, полагаю, Необи и так тебе об этом расскажет». Он странно посмотрел на девушку, затем, отпив из кружки, пустым взглядом уставился перед собой. «Немного занимательной математики, лишь статистика, не более. Выводы сделаешь сам. Итак, у нас лишь 10 тысяч подготовленных ребят, способных держать оружие, роботов, 200, и кораблей сами, 142. Если не считать корабль Морфеуса, то кораблей сами у нас 143», — вклинилась в монолог командира Необи. Лок прикрыл глаза и прикусил губу. «Джейсон», — с нажимом сказала Необи, вставая с дивана. «Необи, я должен кое-что тебе рассказать. Это...» — замялся Лок. «Это план контратаки, использующий корабли сами». И... — капитан нависла над мужчиной. «Я убедил совет, что Логос слишком мал, и его имя недостаточно мощный, чтобы быть полезным». «Это ложь», — заявила Необи. «Возможно, но уже поздно. Джейсон, я такая же, как и все остальные капитаны». «Нет, не такая же, ты...» — Локс похватился, бросив на меня хмурый взгляд. «Я мешаю, мне выйти?» — индифферентно поинтересовался я. «Да, нет», — в один голос сказали они. Вновь повисла неловкая пауза. Необи буравила своего парня недовольным взглядом. Командир же все время отводил глаза, стараясь не смотреть на свою возлюбленную. Я отхлебнул чая. Видимо, это действие произвело некоторый шум, потому как парочка синхронно повернула ко мне головы. «Чай неплох», — сказал я, — «чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. А лимонные дольки у вас есть?» От Лока я ушел пару часов назад, вместе с Необи. Девушка демонстративно не разговаривала со своим бойфрендом, хотя мне подобное поведение казалось глупым и несколько детским. Но кто я такой, чтобы обсуждать своего капитана или давать ей наставления? Исходя из того, что я понял по взглядам командира, которые он бросал на Необи, парень очень любит свою пассию. Жаль, у них это не взаимно, и это видно. Вот только Лок этого в упор не замечает, или не хочет замечать. Впрочем, неважно. Я получил некоторую информацию от Лока. Помимо сведения о боевой мощи, или, вернее, о ее отсутствии, после чаепития командир сообщил о похоронах Балларда, капитана Кадуциуса, которые пройдут завтра в полдень. Вечернюю молитву не стали омрачать новостями касательно его смерти, сообщили лишь близким. Наверное, это к лучшему. Подобная весть могла здорово нарушить спокойствие простых жителей Зиона. Мне же была откровенно безразлична его смерть. Этого парня я ни разу не встречал и лишь слышал о нем от Необи. Кстати, после молитвы и воодушевляющей речи Морфеуса меня не покидало странное чувство, словно за мной следят. Но, махнув на это рукой, я решил, будто это разыгралась моя паранойя. Ведь кому я могу быть нужен? Подумаешь, новичок прибыл. До этих пробужденных в последние полгода прибывало, как минимум, по десятку за каждую неделю. А о моих выдающихся способностях в Матрице известно немногим. Уже полночь близится, но учебу свою я так и не начал. А время все утекает и утекает. Хотя, вернее будет сказать, оно летит, как Гарри Поттер верхом на молнии на первом этапе Тремудрого турнира. «Не понимаю, зачем тебе это все?» — пробормотал призрак, помогая мне перенести информацию с дисков на винчестер загрузочного модуля. «Особенно мне не ясно, зачем ты просил данные об устройстве ядерного оружия. Его ведь нет в Зионе. Много будешь знать, быстро состаришься», — шутливым тоном прервал его я. «Боюсь, никто из нас до старости не доживет, тихо сказал он. Установка проходила в загрузочном блоке, особое помещение на одном из верхних уровней, в котором можно было загружать данные напрямую в мозг. Также здесь можно проводить тренировки в конструкторе, используя различные симуляции. В просторной комнате присутствовало десяток коек, возле которых было наставлено оборудование для виртуальных тренировок и учебы. Мы подключили к локальной сети один из системных блоков с мини-монитором. Информация с дисков уже скопировалась, и я смогу приступить к поглощению интересующих меня сведений в ближайшее время. «Спасибо, призрак», – кивнул я, с нетерпением потирая руки. «Поможешь подсоединить меня? Это не подключение к матрице», – качнул головой он. «Здесь ты и сам можешь справиться. Сновидения тут более контролируемые. По специальным командам в меню конструктора ты вполне сможешь зайти и выйти из системы или загрузить необходимые пакеты данных, установленных на винчестере». Я поморщился, скосив взгляд на тонкий черный кабель, лежащий у изголовья кровати, верхняя часть которой была слегка приподнята, а подушка отсутствовала как таковая, вместо этого, лишь прорезиненная квадратная пластина с трехдюймовым отверстием для штекера. Вставлять кабель самому себе, а после, совершать еще и какие-то манипуляции с модулем, находясь при этом в сознании, не было никакого желания. Наверное, я вынужден опять просить тебя. Ладно, но только в первый раз, сказал он, слегка закатив глаза. Ну, пожал я плечами, второго может и не быть. Устроившись в койке поудобнее, чувствую, как в голову входит игла штекера. Собственно, после стольких вхождений сей процесс уже стал относительно привычен, присутствует лишь некоторое чувство дискомфорта, не более. Даже двигаться можно. Вероятно, мне таким образом гнездо в башке разработали. Мерлин, о чем я думаю? Я помотал головой, ощутив, как кабель зацепился за край отверстия в изголовье. А комната закрывается? Запоздало поинтересовался я. Нет, зачем? Спросил призрак. Это ведь общий блок. Сюда наши частенько захаживают для тренировок в симуляторе. Хотя у капитанов, как правило, в личных покоях есть свои модули. Ну, а вдруг кто-то зайдет, увидит через монитор, что я закачиваю себе в голову. Забудь, никому это не интересно. Да и в такое время никто здесь не ходит. А если кто-то во время загрузки случайно вытащит штекер из затылка? От представившейся картины меня передернуло. Более нелепой смерти и придумать нельзя. Это не матрица. Ничего не случится. Ведь на кабеле стоит предохранитель. Твое сознание выдернет из симуляции до того, как штекер покинет затылок. Если ты так боишься, может, не будешь. Я не боюсь, перебил я призрака. Всего лишь мои беспочвенные параноидальные опасения, и только. Тебе нечего опасаться. Здесь все свои. В зоне ты в безопасности. По крайней мере до прибытия армии машин. Ты мастер успокаивать людей. Тебе это говорили? Неоднократно. После ночного разговора с советником Хамманом, Ниа вернулся к Тринити. Девушка спала. Он тихо вошел в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь, и сел на край кровати. Разговор с Хамманом заставил задуматься над некоторыми вещами. В память от чего-то врезались недавние слова советника по поводу контроля. «Сюда никто не спускается, если не возникает проблем», — сказал Хамман, рассматривая машины, работающие на техническом этаже. «Так уж мы устроены. Пока все работают, никто не думает о том, как это происходит. Мне здесь очень нравится. Я люблю думать, что наш город выживает благодаря умным машинам. Эти машины помогают нам жить, а другие убивают нас. Любопытно, правда? Способность даровать жизнь и лишать ее. Мы тоже это умеем», — сказал Ниа. «Да, наверное, но здесь я все время вспоминаю людей, по-прежнему подключенных к матрице. И, глядя на эти машины, часто думаю, что в какой-то степени и мы подключены к ним. Но в данном случае мы их контролируем, а не они нас», — не согласился избранный. «Ну разумеется, куда уж им», — ухмыльнулся Хамман. «Конечно, это бредовая мысль, но поневоле в голову лезет. А что такое контроль? Мы можем отключить эти машины когда угодно», — ответил Ниа. «Пожалуй, так и есть. В этом суть контроля», — покивал головой старик. «Захотим и разнесем их на куски. Правда, тогда нам бы пришлось задумываться, откуда брать свет, тепло и воздух. То есть мы и машины нужны друг другу?» — через несколько секунд раздумий спросил избранный. «Вы именно это утверждаете?» «Нет, что вы», — улыбнулся советник. «Что могут утверждать люди в нашем возрасте?» «Ничего. Не, прошептала Тринити, отвлекая парня от воспоминаний. «Что случилось?» «Ничего, все в порядке, спи». Он лег рядом с девушкой, расфокусированным взглядом уставившись в потолок. Машины могли уничтожить сопротивление в любой момент. Они все это время контролировали ситуацию, но теперь готовят нападение на Зион. Почему именно сейчас? В чем причина? И каким образом избранный из пророчества сможет остановить апокалипсис? Но самое главное, почему он видит Тринити, падающую с небоскреба, раз за разом? Один и тот же кошмар, который предвосхищается открытием зеленой двери с серебристой ручкой. Столько вопросов, и ни одного ответа. Возможно, встреча с прорицательницей как-то прояснит ситуацию. Он приобнял Тринити и постарался успокоить мысли. Засыпать он боялся, но он так устал. Возможно, хоть в этот раз ему не приснится кошмар, и он сможет нормально выспаться. Все формальности после заполнения протокола свидетеля по поводу смерти Балларда были соблюдены. Похороны назначены на полдень следующего дня. Никто из знакомых Бейна не заподозрил подмену. Одурачить их всех было легче легкого. Смит на даче свидетельских показаний даже пустил скупую слезу. Проблемы начались с получением доступа к данным нового жильца по имени Феникс. Вернее, Смиту пришлось долго ждать, чтобы узнать, куда устроили новичка. А выяснив, он так и не нашел его. Лишь на вечерней молитве увидел свою цель. Вернее, сразу обе цели. Мистер Андерсон стоял со своей суженой, а мистер Эриксон, чуть поодаль со своим напарником с Логоса. Смита заполнило чувство предвкушения и радости от скорого свершения убийства. А если повезет, и двух убийств. Вычислительные мощности агента были на несколько порядков выше, чем у простого человека, однако даже со скромными когнитивными возможностями Бейна, в его голове уже выстраивалось несколько планов, которые воплотить казалось непростым делом. Но он справится, должен справиться. После окончания молитвы его настолько поглотили новые эмоции, и он так долго пялился на этого Феникса, что тот, видимо, каким-то образом это почувствовал. Смит в ответ на подозрительный взгляд лишь постарался изобразить наиболее дружелюбную улыбку и поспешил скрыться из виду, беря эмоции под контроль. Новые чувства получилось взять в узду почти сразу. Взвесив все плюсы и минусы, Смит попробовал воплотить один из планов в жизнь. Он дал одному знакомому пареньку пару медных пластинок, местная валюта, чтобы тот как можно незаметнее проследил за Фениксом и дал знать, куда тот пойдет. А что Даня, избранный во время пребывания в городе, скорее всего, будет со своей Тринити, в таком случае подступиться к нему удастся только перед отлетом Навуходоносора. Парень отработал свои деньги. Выяснилось, что Феникс с капитаном Необи последовали в переговорную лока, где обычно проходили небольшие заседания его командного состава. Затем Смит узнал, что новичка ведут к одному из загрузочных блоков. Узнав номер блока, Смит заткнул за пояс нож и прикрыл его свитером. Через 10 минут он, покинув лифт, направился к своей цели. По местному времени было далеко за полночь. Он медленным и тихим шагом шел по коридорам, полным различных труб и змеящихся кабелей. «Бин, что ты здесь делаешь?» Когда он зашел в модуль 23, помимо цели там находился еще и призрак. Смит не растерялся, он натянул на лицо максимально скорбное выражение. «Привет, призрак, могу спросить тоже и у тебя. Хаем, я подключал Феникса к конструктору внутреннего сервера». Азиат указал на парня, спящего на койке. Монитор показывал его состояние, также там прогонялись какие-то данные. Видимо, в его голову загружалась какая-то информация. Потрясающая возможность для убийства. Главное, спровадить этого азиата подальше, осталось придумать, каким образом. «Соболезную, Баллард был хорошим капитаном», сказал вдруг призрак. Смит качнул головой. «Да, был. Это моя вина. Не существует никакого великого зла, кроме чувства вины. Тихо, будто для самого себя», сказал призрак. «Что? Это Цицерон», пояснил призрак. «В столь тяжелые времена не стоит винить себя в том, в чем ты невиновен. Ведь это чувство раскалывает твою волю. А наша воля – одна из тех немногих вещей, которые помогут справиться практически с чем угодно, если она закалена». «Да, пожалуй», – кивнул Смит, не особо вникая в услышанное. «Спасибо за соболезнование. Жаль, что семье Балларда этим уже не поможешь. Все мы там будем», – поднял взгляд к потолку призрак. «Кто-то раньше, кто-то позже. Ты, как и прежде, философ», – хмыкнул Смит. «Нет, всего лишь реалист», – сказал призрак. «Наверное, ты хотел подключиться?» «Да, хотел отвлечься от смерти капитана». при помощи тренировок», — подтвердил Смит. «Надо же, этот дурак сам все придумал, и бывшему агенту даже не нужно искать причины, чтобы остаться здесь. Вряд ли призрак будет здесь долго, а когда уйдет, ничто не помешает ему совершить тихое убийство. Составить тебе компанию?» — предложил призрак. «Нет уж, спасибо, ты меня в блин раскатаешь. Лучше я поиграю с болванчиками». «Ладно, как знаешь», — призрак медленно поднялся на ноги. «Если что, проследишь за ним?» — он бросил спокойный взгляд на Феникса. «Конечно, не переживай», — кивнул Смит, едва сдерживая улыбку. «Неужели все пройдет настолько легко?» Призрак покинул комнату. Подождав несколько минут, пока шум шагов за дверью полностью не стихнет, Смит прекратил делать вид, будто возится с кабелями подключения модуля. «Ну что ж, мистер Эриксон», — он подошел к койке и провел пальцем по скуле жертвы. «Уверен, многим вас будет не хватать, хотя нет, вру, на лицо вылез кровожадный оскал. Совершенно не будет, ведь вы, никто, лишь вредоносная программа, которой посчастливилось занять место одного из кусков мяса». В душе вновь поднялось такое удивительное чувство злобной радости и удовлетворения от скорого выполнения пунктов своего плана. Оно поглотило его целиком. Он не спеша достал нож из-за пояса. «Как бы мне не хотелось получить ваши возможности в матрице, но вы слишком опасны, мистер Эриксон. Потому прощайте». Смит занес руку для удара. Глава 27. Примечание к части. Спасибо, что отмечаете ошибки в ПБ. Мозг среднестатистического человека способен сохранить до 1 миллиона гигабайт информации. Однако это суммарная память за всю жизнь. Если попытаться загрузить хотя бы тысячную часть за один сеанс, то это стопроцентная смерть. Для обычного могла процесс с быстрого поглощения огромных массивов информации в принципе никогда не проходит бесследно. И я говорю именно о том случае, когда эта информация загружается в мозг напрямую, устанавливая нейронные связи долговременной памяти. Собственно, это происходит из-за наличия лимита, который обычный человек никогда не сможет преодолеть. А попытка насильно он и лимит пробить может привести к печальным последствиям, самое частое из которых – обширный инсульт. Но если вы в прошлой жизни были магом-окклюментом с огромным запасом ментальных практик за плечами, то ваша устойчивость к поглощению данных возрастает экспоненциально, а большая часть информации сохраняется, как бы, в виртуальном облаке, частично снимая нагрузку с мозга. Таким нехитрым способом можно сбрасывать огромные массивы данных, не боясь за сохранность извилин, потому как в этом процессе берет участие именно сознание мага, а оно может быть заключено как в материальный предмет, так и временно пребывать вне материальной оболочки, то есть на духовном плане. Но даже учитывая сознание окклюмента, мне было довольно трудно усваивать быстро то, что для обычного человека может занять многие десятилетия усиленного обучения, либо месяцы постепенной загрузки в мозг при помощи загрузочных модулей. По моему субъективному восприятию времени, прошло десятки часов, однако таймер конструктора, что я периодически вызывал, сейчас показывал лишь час по полуночи. Около часа непрерывной загрузки, специально ускоренный в дополнительных настройках, и один поток сознания усвоил лишь 15% азбуки матрицы. Второй поток в это время судорожно пытался расшифровать то, что имеется в архиве знаний Смита, но тщетно. Это примерно то же самое, как пытаться прочесть предложение, зная лишь первые 5 букв алфавита. Какие-то слова вы сможете прочесть, но общий поток данных по-прежнему будет для вас загадкой. Многопоточность – одно из специальных свойств окклюменции, позволяющее расслаивать внимание на несколько задач без особых потерь продуктивности. Однако даже опытному менталисту после таких практик необходимо время для отдыха или медитация. Мой потолок в прошлой жизни – 4 потока. В этой же, боюсь, мозги носителя не выдержат таких нагрузок, поэтому я вынужден был остановиться на 2. Вдруг я почувствовал что-то мерзкое на периферии, какие-то чужие эмоции. Нечто схожее я чувствовал недавно, после молитвы Хаммана. Сердце сковало могильным холодом. Такого я давно не испытывал. Лишь 2 за свою жизнь, когда смерть дышала в затылок. Интуиция била тревогу, вопя благим матом. «Конструктор, остановить загрузку», — скомандовал я и сразу же затребовал выход. «Внимание! Выход последует через 5. Быстрее! 4, 3, 2». Смит занес руку для удара, однако тут же одернул себя. Как это по-человечески, подумалось ему. Он спрятал нож обратно за пояс. Только что Смит, поддавшись сиюминутному порыву, едва не совершил ошибку. Если бы он ударил Феникса ножом, то оставил бы кучу следов. Будь то удар в сердце, либо рана на горле, неважно, будет кровь. А нож – орудие убийства, которое не оставить, не взять с собой не получится. Если бы он столкнулся с бодрствующей жертвой, то, безусловно, так бы и поступил. Один удар, один труп. Однако ему сегодня везет, его жертва в данный момент совершенно беззащитна. В целом, прецедентов касательно убийств, изнасилования и прочих серьезных правонарушений в Зионе в последние годы не было. Причиной тому стало введение единственного наказания преступнику, а именно изгнание за пределы города без возможности когда-либо вернуться обратно. Не нужно быть гением, чтобы понять, изгнание – это верная смерть. Смит не переживал по этому поводу, даже если его поймают и сошлют наружу, плевать. Главное его преимущество в том, что его много. И даже если один из носителей сознания умрет, его место гипотетически смогут занять сотни тысяч других Смитов. Но план заключался в том, чтобы убить не только наглую программу, но и избранного, соответственно, действовать придется осторожнее. Взгляд агента упал на небольшой монитор, установленный на модуле. Помимо программных диаграмм, показывающих скорость передачи информации и количество загружаемых потоков, здесь также проецировалось общее состояние подключенного. Эту функцию при желании можно отключить, однако так обычно никто не делает, мало ли, что приключится во время загрузки, поэтому существуют предохранители, как программные, так и аппаратные, позволяющие предотвратить несчастные случаи после перегрузок. Смит набрал команду в консоль, датчики отключились. Состояние организма больше не отображалось на мониторе. Эта мера предосторожности не была излишней, ведь призрак подключил этого Феникса не только к модулю, но и к общей локальной сети. Посему быстрое убийство могло передать на другой компьютер о положении дел. После детальной проверки консоли Смит понял, что поступил верно. Сейчас показатели больше не передавались, и можно смело переходить от подготовки к активным действиям. Без лишних слов бывший агент схватил Феникса за шею и с силой принялся сдавливать. Внутри все бурлило от нахлынувших эмоций. Мягкая податливая плоть мялась под жилистыми руками Смита. Но не прошло и пары вздохов, как жертва внезапно открыла глаза. «Кхе-аркх!» Из горла раздались приглушенные хрипы. Глаза, казалось, вылезут из орбит. На лице читалось удивление, страх, непонимание. Эта картина показалась Смиту настолько забавной, что он не смог сдержать приступ смеха и лишь сильнее сдавил шею. Мышцы жертвы после сна оказались слабыми, да и по комплекции новое тело Смита было гораздо сильнее. Наглая программа лишь беспорядочно крутила руками и шевелила губами, как рыба, выброшенная на берег. А Смит продолжал хохотать. Сквозь смех он проговорил: «Ну что, мистер Эриксон, вам нравится? Здесь ваши фокусы вам не помогут». В лице жертвы мелькнуло понимание. Затем неожиданно страх ушел из глаз, а через мгновение мелькнула зеленая вспышка и сознание Смита поглотила тьма. «Кхе, кхе-кха». Я приподнялся на кровати, потирая шею. Кашель не прекращался еще десяток вздохов. Из затылка торчал кабель, однако мне было на это плевать. Как только я мог более-менее нормально дышать, то сжал кольцо и потянул штекер, тот выскочил, а я едва не потерял равновесие. Перевожу взгляд на, даже не знаю, что это и как такое возможно. Готов поклясться, что это был Смит. Та же манера речи, та же мимика, тот же взгляд, только тело другое. Однако Смит – агент, хотя не совсем. Оракул говорила, что теперь это вирус в матрице. Каким образом он попал сюда? Дерьмо Мордрида. Осознав, что я только что наделал, я схватился за голову. Это эпический провал. Прямо передо мной, возможно, был кладезь ценной информации, а я его убил. Впрочем, не об этом мне стоит беспокоиться. Мой взгляд метнулся к двери. Если к нам сейчас нагрянут в гости, то я никак не смогу оправдать свои действия. Возле моей койки лежит мертвое тело зионовца. Вряд ли синяки от его пальцев на моей шее как-то смогут помочь. Хотя на трупе Смита не осталось никаких следов, вряд ли совет придет к выводу, что молодой здоровый мужчина умер сам по себе. Стоп, остались царапины на руках от моих ногтей, когда я пытался оторвать его руки от моей шеи. Но опять же, никто разбираться не будет. Не до того. Я поднялся с кровати и оперативно оттащил тело к другой стенке. Запихнув его под койку, прикрыл со стороны выхода низ кровати матрацем. Черт, магический резерв просел почти на 2/3. Каналы, ранее тщательно проводимые мной в теле могла, с непривычки болели так, будто в них налили раскаленного металла. Невербальная авада Кедавра не прошла без последствий. Конечно, можно было применить менее затратное заклинание, вроде Сомниума или Империя, однако не было никаких гарантий, что эти заклинания сработали бы как надо при бессловесном исполнении. Честно говоря, я просто растерялся. Увидел, как меня душит незнакомый мужик, сразу охватила паника. У меня обе жизни перед глазами пролетели за те несколько мгновений асфиксии. В тот миг мне, пожалуй, впервые было настолько страшно, что я потерял концентрацию, даже не в состоянии был произвести банальный ступифай. Еще никогда меня не душили в реальной жизни, никто просто не подбирался ко мне настолько близко. Даже когда я сражался с Гриндевальдом, смерть не была так близка. Казалось, еще мгновение, и я бы потерял сознание от нехватки кислорода, и тогда бы все кончилось. Лишь когда я узнал в душителе Смита, то смог частично вернуть самоконтроль, но даже в этой ситуации решил поставить все, только бы скорее умертвить бывшего агента, и вложил все силы в то, что никогда не подводило, а именно, в аваду. Итак, возникает тривиальный, но в то же время закономерный вопрос: что делать? Я не знаю. После смерти человек спустя некоторое время начинает производить такие запахи, что не скроешь никакой магией. По крайней мере, с текущими остатками резерва мне сделать это не светит. Как и избавиться от тела, запечатать выход? Я скосил взгляд на дверь без замка. Магии хватит наверняка на пару-тройку часов, не более. Если кто придет и попытается войти, это вызовет подозрение, ведь дверь никогда не закрывалась. Но с другой стороны, у меня будет время пополнить резерв и под утро избавиться от тела. Моргана, тебя задери, призрак, ты ведь говорил, что сюда никто в ночное время не заходит. Ага, не заходит, как же. А Смит — это, видимо, случайность. И сколько таких случайностей может произойти за ночь? Я на секунду представил, что Смитов в Зионе целая толпа, и их нельзя абсолютно никак определить. И все эти Смиты жаждут моей смерти. От увиденных образов в моей буйной фантазии мне поплохело, к горлу подступил ком. Вариант с запечатыванием уже не кажется таким плохим. Но что делать, если моя фантазия окажется реальной? Стоп, я потряс головой. Меня посетила одна идея. Подойдя к двери, я провел руками по щелям между косяком и металлической дверью. Губы мои зашептали заклинания запечатывания и склеивания. Продержатся они навскидку около полутора часов. Резерв опять просел, но на финальный штрих должно хватить. Вытаскиваю труп из-под кровати, прикладываю руки к его голове и начинаю на остатках магии проводить сканирование мозга. Это не легилименция в привычном понимании, ведь она применяется только на живых существах. Здесь другой принцип. Маг просматривает уцелевшие обрывки сведений в голове свежего трупа. Шанс узнать что-либо настолько мал, что аврорами это колдовство не применяется. Да и успешное применение гарантируется лишь если можно сразу после смерти приступить к сканированию жертвы. В этот раз не было никаких цифр или строчек кода. Обрывки визуальных и звуковых образов стали поступать в мое сознание, и я попытался эти обрывки хоть как-то упорядочить. Через пару минут я почувствовал, что больше не могу. Меня мутило, руки дрожали, а пот лился ручьем. Магический резерв показал дно. Больше шансов узнать что-либо у меня не будет, ибо чем больше времени проходит с момента смерти, тем меньше информации можно выкачать из мозга жертвы. На затаскивание трупа под кровать уже не было сил. Я упал на ближайшую койку и пустым взглядом уставился в потолок. Сильно хотелось забыться крепким сном, однако я не позволял сознанию уплыть. Сейчас нужно заняться медитацией, чтобы хоть как-то восстановить часть резерва, а уже после нужно будет придумать, каким образом избавиться от тела Смита. Необе с призраком шагали по коридорам верхнего уровня к загрузочному блоку номер 23. «Его нет в комнате?» – спросила капитан Логоса. «Нет, ты должен был проверить блок. Прошло уже 10 часов. Думаешь, он по-прежнему там?» «Хм». Призрак замедлил шаг. Он оставил в блоке Бейна, поэтому не стал проверять Феникса. «В конструкторе внутреннего сервера есть предохранитель. Если бы его жизни что-то угрожало, его бы выбросило из симуляции. Я знаю». И тем не менее, Необе нахмурилась. «Ты же помнишь, этот парень не знает, когда нужно остановиться». Вскоре они подошли к комнате. Призрак, открыв дверь, зашел первым. Капитану и его заместителю предстал вид парня, подключенного к загрузочному модулю возле дальней стены. Когда они подошли ближе, то увидели его бледно-желтое лицо. Под глазами залегли синяки, а из носа вытекала коротенькая струйка крови. «Феникс». Необе бросилась к подчиненному. Мельком посмотрев на монитор, она поняла, что показания, отвечающие за параметры жизнедеятельности, не отображаются. Их отключили, как и программный предохранитель. Она тут же начала вводить команды в консоль, чтобы прекратить загрузку и отключить Феникса от модуля. Призрак в это же время проверил пульс и выдохнул с облегчением. Парень был жив. Феникс открыл глаза и мутным взглядом обвел помещение. «Капитан?» – прищурился он. Необе вытащила кабель из затылка и строго посмотрела на призрака. «Призрак?» – оставлять его одного было слишком беспечным. «А ты?» – она обернулась к Фениксу. «Просто псих. Это ты отключил систему, отслеживающую состояние тела?» Феникс медленно моргнул. «Видимо, это означало да. С чего такой кипиш, капитан?» – хрипло отозвался он. После чего добавил, и это, можно воды, нельзя, отрезала она, ночью нужно спать, а не загружать знания, зачем они тебе, Феникс не ответил, он, кряхтя, поднялся с койки, утирая выступившую кровь рукой, который час, половина одиннадцатого, ответил призрак, черт, мне немного осталось, сейчас поем чего-нибудь и вернусь сюда, не вернешься, твердо заявила Необе, Феникс недоуменно выгнул бровь, это еще почему? «Потому что будешь отдыхать, на том свете отдохну, если не прекратишь истязать себя, на том свете окажешься гораздо быстрее», — взял слово призрак. «Именно», — сказала Необе, — «завтракай, приводи себя в порядок, затем идем на похороны Балларда». «Но, никаких но, Феникс, я капитан, и приказываю тебе идти с нами». Баллард был прекрасным человеком, отважным мужчиной, отличным капитаном и нашим другом, — говорил командир Лок, опустив голову к земле. «Все, что он делал для каждого из нас, для каждого из жителей Зиона. До самого конца он был верен нашему делу. Он мог жить в иллюзии, но, как и все мы, выбрал иной путь. Похороны. Очень многое у меня прошлого было связано с этим словом. Много смертей пришлось пережить. Отец умер в Аскабане. Мать, от магического выброса моей сестры. Ариана. Ариана погибла от моей руки и... Пожалуй, это была одна из самых ужасных ошибок в моей жизни. Та дуэль с Гриндевальдом была ничем иным, как проявлением горячности и упрямого безрассудства. Впрочем, возможно, если бы не ее смерть, то я бы никогда не попытал счастья в подготовке ритуала по перерождению в другом мире. И сейчас бы здесь не стоял. Жертва Балларда никогда не будет забыта. Вдохновенно продолжал вещать Лок. Справедливость восторжествует, осталось. Когда речь зашла о машинах, я окончательно перестал слушать его, вернувшись к своим размышлениям, лишь исподволь осматривая окружение. На похоронах Балларда собралось не слишком много человек, около полусотни. В основном, советники, командный состав и немногочисленные родственники Балларда. Разместились мы в искусственной пещере на нижнем уровне. Закрытый металлический ящик с покойником отражал блики от факелов. Сестра Балларда всхлипывала, не в силах сдержать слезы. Остальные старались держаться. Вот, очередь высказаться дошла до второго помощника Балларда, Малаки. Он говорил примерно то же, что и остальные, только более скупо. Слово предоставляется первому помощнику капитана Кадуциуса, Бейну, провозгласил темнокожий советник с густой бородой и пышной шевелюрой. Он сегодня отыгрывал роль священника. После этой фразы мне очень хотелось засвистеть и поразглядывать сталагнаты в пещере, но я сдержался. Вообще странно, что до сих пор никто не заметил пропажи носителя Смита. Пауза затягивалась. «Бейн!» — крикнул Лок, всматриваясь в лица окружающих. Люди стали оглядываться. Однако, по понятным причинам, Бейна нигде видно не было. И я бы сильно удивился, если бы он появился, ведь я лично избавлялся от его тела. Да уж, это было не так-то просто. Мои тиммейты, когда забирали меня из загрузочного модуля, были сильно обеспокоены моим состоянием. Что я могу сказать, выглядел я и вправду аки оживший труп, а чувствовал себя еще хуже, и отнюдь не из-за новообретенных знаний в мозге. На самом деле загрузить себе в головушку я успел не так уж и много, всего 30% языка матрицы и около 40% данных по ядерному оружию. Проблема была в другом, а именно, в магическом истощении. Причем данное состояние этой ночью у меня было практически перманентным. После сканирования мозга Смита, или, вернее сказать, Бейна Смита, я без движений восстанавливался около 2 часов, однако взамен узнал главное, Смит был один. Армия из агентов, что заняли тела зионовцев, не существует, по крайней мере пока что. Кстати, ровно столько же, чуть больше 2 часов, продержалась волжба на дверях, но так как была глубокая ночь, то коридоры, к счастью, оказались пусты. Призрак не возвращался, да и желающих зайти ко мне на огонек не было, и слава Мерлину, ибо резерв пополнился лишь на десятую часть, магии на избавление от тела мне остро не хватало, не говоря уже о разборках с ночными гостями. Посему я принялся ждать, постепенно восстанавливая резерв в полудреме, но в то же время прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Пожалуй, это была одна из самых напряженных ночей в моей новой жизни. Минуты сменялись минутами. Час шел за часом. С черепашьей скоростью магия возвращалась, но каналы все еще болели, и активная волшба могла меня, если не упокоить, то оставить инвалидом Сквибом. За время ожидания труп Смита начал подванивать, и я благодарил Мерлина и Моргану за то, что вечером так ничего и не ел. Я решился действовать только под утро, когда резерв стал полон на четверть. Магии могло хватить лишь на одно заклинание. Ранее я тренировал его на небольших предметах, но этим утром мне пришлось снова прыгнуть выше головы. Редуция, мощный колдовской импульс и твердый волевой посыл сделали свое дело. Труп уменьшился до размера небольшой тряпичной куклы, что умещалось на ладони. На полу остались разводы испражнений, но мне уже было все равно, ибо перед глазами опять заплясали цветные тени, накатила резкая слабость, сопровождающаяся острой болью в голове, а тело будто стало весить в сотни раз больше. Резерв снова был пуст, но это не конец. Мне нужно было найти силы, чтобы подняться и отнести труп прочь, пока он не вернул прежние размеры. Желательно выбросить где-нибудь, где его никто не найдет. Если бы я был полон сил, то смог бы, наверное, попытаться расчленить тело, убрать кости при помощи брахиама и минда, а останки при помощи эваниска, или попросту сжечь труп, а металлические контакты спрятать. Однако чего нет, того нет. С телом Смита в кармане я спустился на технический этаж. Когда сетки лифта схлопнулись за моей спиной, я подошел вплотную к ограде и посмотрел вниз. Огромные шестеренки механизмов вертелись, издавая лязг, от систем вентиляции шел мерный гул, а если прислушаться, можно было различить шум воды. Это работали системы водоочистки, подавая в множество бассейнов специальные растворы и прокачивая воду через фильтры. Света было мало, лишь красные лампы освещали переходы. Здесь не было ни единой души, все было автоматизировано. Один из кранов поворачивал башню в противоположную от меня сторону. Наблюдалось также множество подуровней, соединенных лестницами. Я начал спускаться вниз, беря слегка вправо. Моя цель – найти место, где тело никто не найдет, хотя бы первое время. Впрочем, учитывая тот факт, что менее чем через двое суток на Зион нападет армия машин, то вряд ли труп вообще найдут, но все же не стоит быть слишком беспечным в таких вещах. Через 10 минут я нашел таки систему переработки мусора. Он периодически вываливался из широкой трубы, устремляясь вниз, прямо в металлические жернова. На удивление, никакой вони не было. Скорее всего, в этот отсек сваливаются неорганические отходы. Но искать органику у меня уже не было ни сил, ни времени. Не идеально, но, думаю, и так сойдет, говорю и пожимаю плечами. Достав труп из кармана, я приготовился сбросить его вниз. «Эй, парень, ты что здесь делаешь?» Я едва не крякнул от неожиданности. Обернувшись и заведя руку с останками Смита за спину, заметил молодого темнокожего парня в каске. «Извините, я просто новенький». «А, ясно. Пришел на экскурсию», — хмыкнул он. «Да, вроде того. Выглядишь ты хреново». «Плохая ночь?» — спросил он, подойдя ближе. «Бессонница», — говорю, даже ни разу не соврав. Мужик принюхался. Я с удивлением уставился на него. «Как-то подванивает», — сказал он. «Мерлина в дух, недаром у него такой нос огромный. Унюхал-таки. Но что поделать, заклинание уменьшения не убирает запах. Ну, я только недавно прилетел», — говорю. «Давно не мылся, и зубы не чистил». Работник еще некоторое время буравил меня подозрительным взглядом, затем наставительно сказал: «Ладно, иди отдыхай, что ли, здесь вообще посторонним вход запрещен, а то, знаешь, мало ли чего». «Да, я понял, сейчас уже ухожу», — кивнул я. «А не подскажите, что это там такое?» «Где?» — не понял парень. «Вон там», — я махнул рукой в сторону алых фонарей под краном. Парень обернулся, а я мгновенно выбросил труп Смита вниз в жернова. «Черт, ты прикалываешься?» — насупился он. «Да нет, просто показалось. Извините, Феникс». «Феникс» — от воспоминаний меня отвлекли похлопывания по плечу. «А, что случилось?» — вопросительно уставился я на призрака. «Ты не видел Бейна?» «Бейна?» — переспросил я. «Официальная часть похорон уже закончилась. Гроб погрузили в дальнюю стену и принялись выбивать табличку с надписью. Люд же постепенно стал расходиться. Да нет, наверное. А кто это? Заместитель Балларда. Да знаю я, что это заместитель Балларда. Хоть и знаний, скачанных из головы трупа, было очень мало, но упорядочив обрывки, я выявил для себя некоторые основные моменты. Во время отступления после собрания капитанов в «Матрице», Баллард с Бейном подверглись нападению Смита. Смит дал подойти парню к телефону и захватил его тело, перед тем, как выйти в реальный мир, а Балларда убил за ненадобностью. Мордрит – это очень неприятная способность, и что самое жуткое в данной ситуации, я никак не могу поделиться этими сведениями с остальными, ибо узнать это по идее мне неоткуда. Да и выглядит эта история как полнейший бред. Программа заняла тело пробужденного. Да, об этом следует помалкивать, а то примут за сумасшедшего.